Глава 21. В Мясницкой больнице под руководством врача Молоденкова проведены опыты по применению для лечения больных Льюисом знаменитого эрлиховского препарата 606. В беседе с нашим корреспондентом доктор Молоденков сообщил, что опыты дали обнадеживающие результаты. Вчера в Москву по приглашению клуба автомобилистов прибыл двукратный победитель автомобильных состязаний на Кубок Вандербильта, австриец Гранц. Появление Гранца на перроне Николаевского вокзала было встречено громкими криками «Ура!». Газета «Московские ведомости», 8 октября 1910 года. Спанорки план Холодного одобрил и принял в нем самое деятельное участие. «Спанорки?» — вырвалось у Веры. «Но ведь...» «Так я же говорю вам, что Холодный решил подставить вместо себя другого человека, чтобы обвинить его в передаче секретных сведений». В голосе Ерандакова отчетливо зазвучало раздражение. «Только они решили сделать тонкий ход. Понимали, что мы сможем установить источник, поскольку эти сведения могли быть добыты только внутри московского отделения. А вот дальнейший путь их до Вены останется нам неведом». Спаноке не хотелось попадать под подозрение, что означало для него немедленную высылку домой. Слишком много сил и средств потратил он на создание агентурной сети в России, чтобы так вот запросто отдавать ее в чужие руки. У нас на Дону в таких случаях говорят: «Отдай жену дяде, а сам...» Прошу прощения, Вера Васильевна, совсем не то сказал. «Значит, все это было искусственно поставленным спектаклем», — думала Вера. «А выглядело так правдоподобно. Особенно, когда Спанокки уличил меня в том, что я добавила снотворного ему в бокал. Как же искусно он притворялся! Стал бы актером, непременно снискал бы мировую славу». Спанокки хотел остаться в Москве, а свою роль перевести на кого-нибудь другого, желательно не из австро-венгерских подданных. Ерандаков говорил не спеша и делал небольшие паузы между фразами. Не то привык так говорить, не то намеренно давал Вере возможность лучше все понять. Ну и не из германских, разумеется. Союзники же как-никак. Подведи он под монастырь германского атташе фон Хаусхофера, германцы наказали бы его прямо в Петербурге. У них это быстро. Задушили, сунули в мешок, привязали камень к ногам и в Неву. А то могут и не душить, просто оглушат и утопят. Концы в воду. Типичный германский метод. Веру передернуло. Какой ужас! Очнуться в холодной воде, захлебываться, не имея возможности спастись или позвать на помощь. Тяжелый камень тянет вниз, на дно, вода проникает в легкие. Страшно. Разве могут люди делать такое с людьми? А вот господин де Кассе идеально подходил для этой цели. Особенно с учетом своей вечной стесненности в средствах и великой тяги к женскому полу. От человека, испытывающего денежные затруднения, можно ожидать чего угодно в обмен на хорошую плату. Добыл ценные сведения, но передал их не своему начальству в Париже, а австрийскому генштабу в Вену. Свое начальство так и так жалование платит со всеми положенными надбавками, чего бы у австрийцев дополнительно не поживиться. Они разыграли все мастерски. Холодный детально обосновал необходимость привлечения новой заштатной сотрудницы, непременно молодой женщины из общества. Хорошо расписал все выгоды, которые вы могли бы принести, и представил план вашего использования. «И как он хотел меня использовать?» — быстро спросила Вера. «Для сбора сведений. А детали я уже не помню», — уклонился от ответа Ерандаков. «Да и не важно это. Все равно таким образом вас никто не собирался использовать. Вас собирались убить. В определенном месте, при особых обстоятельствах». Итак, Холодный привлек вас и отправил сложным заданием к Спаноке, который был в курсе всего. Он притворился, что разоблачил вас и завербовал. «Но зачем надо было отправлять меня к Спаноке?» – удивилась Вера. «Вы же говорите, что Спаноке хотел остаться в стороне». «Страховались на случай каких-либо срывов», – объяснил Ерандаков. «Не всякий план, даже самый хороший, осуществляется. Если бы что-то сорвалось с Декассе, как оно и случилось, то после вашей гибели к нам какими-нибудь достоверными и не вызывающими сомнений путями попала бы ваша расписка о сотрудничестве с австрийцами. И стало бы ясно, что именно вы передали им сведения. Увы, по плану человека, бывшего братом вашего мужа, вам было суждено погибнуть для его спасения». «Никогда не могла бы предположить, — у Веры перехватило дыхание, — чтобы Алексей, как он смог так меня обмануть?» «Вера Васильевна, вы такая юная и совсем еще не знаете жизни». Ерандаков по-доброму отечески улыбнулся, и взгляд его на мгновение потеплел. «Холодный обманывал всех нас, бывалых служак, прошедших огонь, воду и медные трубы. Я 9-й год в корпусе служу». Примечание. Имеется в виду отдельный корпус жандармов. «До этого столько же в армии прослужил. Все, казалось бы, перевидал, но... Эх, да что там говорить! Ему все доверяли, даже покойный полковник Манзевитый, Роман Кириллович, царство ему небесное». Ерандаков перекрестился. «Холодный был коварным и осторожным человеком. Знаете, как мы его заподозрили? Методом исключения. Исключили всех, кого можно было исключить. И остался в списке один только штабс-капитан Холодный. Кстати, когда его спросили, почему он выбрал на роль жертвы жену своего родного брата, неужели никого другого найти не мог? Он рассмеялся и ответил, что брата своего он всю жизнь ненавидел и не мог упустить такую возможность, как он выразился, убить двух зайцев, и себя обелить, и брату боль причинить. Ерандаков помолчал немного, а затем сказал: «Думаю, что об этом вы можете рассказать вашему мужу. Он имеет право знать, кем на самом деле был его покойный брат. Кем на самом деле был человек, которого он считал своим братом. Только в лишние подробности не вдавайтесь». «В лишние подробности вдавался Алексей», — сказала Вера. «После того, как в Сокольниках на моих глазах убили мою подругу, у меня была горячка. Я как-то проговорилась обо всем этом. Муж услышал, спросил Алексея, тот ему рассказал. Что именно рассказал, я не знаю, но могу предположить, что рассказал многое. Владимир на него очень сердился». «Тоже ведь неспроста рассказал, наверное», — вздохнул Ерандаков. «Досадил брату, заставил за вас волноваться». «Муж вас, наверное, очень сильно любит?» Вера предпочла не отвечать на этот вопрос, показавшийся ей совсем неуместным. И ответить «да, любит» с полной уверенностью она бы уже не смогла. Все так непонятно, неопределенно, неоднозначно. «Жизнь — клубок, который не распутать», — любит повторять бабушка. Когда-то эти слова Вере казались смешными. Когда-то. «Любит», — утвердительно сказал полковник. «Могу представить, как он за вас волнуется. Значит, знает? И про то, что вы сегодня сюда пришли, тоже знает?» Вера кивнула. «Ну что ж, раз знает, то знает. Адвокаты умеют хранить тайны. Мужу можете рассказать, если захотите, Вера Васильевна. Больше никому». Вера снова кивнула. «Через своего агента, отставного ротмистра, барона фон Унгенштернберга, знаете такого?» Вера отрицательно покачала головой. «Что с вами, Вера Васильевна?» — забеспокоился Ерандаков. «Вы только что разговаривали, а сейчас все молчите. Если в горле пересохло, то выпейте водички. Или распорядиться, чтобы чаю принесли?» «Все хорошо», — «Благодарю вас, Василий Андреевич». Вера понадеялась, что она правильно запомнила имя и отчество Ерандакова. «И чаю не надо, пить совсем не хочется». «Тогда продолжим. Через своего агента, отставного ротмистра барона фон Унгенштернберга, который также подвязался и у британцев, Спаноки рекомендовал вас им как весьма осведомленную сотрудницу австрийской разведки. То есть Унгенштернберг рассказал им, что Спаноки обзавелся новой сотрудницей, очень вам доверяет и еще рассказал, что вы недавно вышли замуж, и ваш муж ничего не знает о ваших тайных делах. Это случилось за несколько дней до вашего знакомства со Спаноки. Британцы заглотнули наживку и начали за вами следить. Как только убедились в том, что вы в самом деле встречаетесь со Спаноки, завербовали вас. Зачем Спаноки понадобилось рекомендовать меня британцам? Вера уже поняла, что Ерандаков не возражает против того, чтобы она перебивала его вопросами. Лишняя предосторожность, то есть дополнительная, потому что предосторожности никогда не бывают лишними. 7 раз отмерь. Спаноки хотел создать вам определенную репутацию, выставить вас беспринципной и алчной особой, торгующей секретами налево и направо. Причем торгующий довольно давно. «Как это давно? Но я же только-только начинала!» Недоуменно пролепетала Вера и зачем-то добавила. «Я гимназию только в прошлом году окончила». «Холодный принял меры заранее», — усмехнулся Ерандаков. «Разумеется, ему нельзя было долго держать вас в сотрудницах. Мало ли что. Да непонятно, какую пользу вы могли бы приносить на самом деле. И вообще». Но для того, чтобы создать нужное впечатление, вам следовало некоторое время проработать в московском отделении, хотя бы фиктивно. Холодный привлек вас к сотрудничеству незадолго до вашей предполагаемой гибели. Ерандаков снова перекрестился. Но по спискам вы проходили как заштатный сотрудник с октября прошлого года с окладом в 52 рубля, каково ежемесячно вам выплачивался. Это помог устроить Сильванский, на которого были возложены обязанности казначея московского отделения. С октября у Веры уже не было сил удивляться. Можно было бы и не поверить в то, что говорил ей Ерандаков, но официальная обстановка казенного учреждения, военная форма собеседника, его серьезный тон и, главное, логичность того, что слышала Вера, помогали, заставляли поверить. Значит, он уже тогда собирался? Но я ничего не получала. Алексей всего лишь раз упомянул, что мне положено ежемесячно 52 рубля, но ничего мне не платил. Прикарманивал, хмыкнул Ерандаков. Копейка лишней не бывает. Если бы Холодный не был таким алчным, он не сделал бы того, что он сделал. А вот Спаноки заплатил мне 500 рублей. — добавила Вера. — И британцы один раз заплатили 50. Они велели каждый вторник писать письма. — О письмах я ничего не знаю, — заинтересовался Ерандаков, беря из лежащей на столе стопки чистый лист бумаги. — Я думал, что к вам за сведениями приходил кто-то из агентов. Расскажите, пожалуйста. Вера рассказала. Полковник внимательно слушал. Он ничего не записывал, но время от времени делал на листе какие-то беглые пометки. Про деньги сказал, что Вера может оставить их себе, поскольку он не представляет, как можно их оприходовать. Да и незачем это делать. Казна без веренной лепты не обеднеет. «Представляю, какие сведения от вашего имени передались в Лондон», — Ерандаков покачал головой и снова усмехнулся. На этот раз усмешка была довольной. «Да пусть передавали бы что угодно», — с досадой сказала Вера, — «лишь бы меня оставили в покое. Мне их слежка доставила столько неприятных ощущений, я вся извелась. Мне за каждым углом кто-то мерещился. Из дома выйти боялась. И дома покоя не было». «А дома-то чего?» — Ерандаков недоуменно посмотрел на Веру. разве к вам на дом кто-то приходил?» Пришлось рассказать и про Егора. «Тяжело вам пришлось, Вера Васильевна», — посочувствовала Герандаков. «С обоих флангов вас атаковали. Вот дела. Кстати, кроме британцев, за вами следили и люди с Панокки. Известный вам Лужнев и еще один субъект, некто Коротин. Были у них и помощники. Для слежки за одним лицом, если, конечно, следить как должно, ни на миг глаз не спускать, нужно несколько человек. Двое ведут, один на посылках, да еще и менять их надо. Лужнев, он на все руки мастер, искусный филер и не менее искусный стрелок. Это он стрелял вас в Сокольниках, но об этом я скажу чуть позже. Сначала вас хотели убить вместе с Декассе. Хороший был план, простите мне, Вера Васильевна, такие слова. И нам ясно, кто предатель, потому что те же сведения о железных дорогах являлись секретными, а они еще что-нибудь этакое подбросить могли для полноты впечатления. И мужу вашему было бы очень неприятно, что жена его убита во время тайного свидания. Наши дела остались бы в тайне, о них знал бы только узкий круг посвященных. А вот такую пикантность газетчики непременно напечатали бы. С положенным соблюдением приличий, которые на самом деле приличиями не являются, поскольку лица, скрытые за инициалами, легко угадываются знакомыми. Мстительница в черном, попранные чувства. Спанокки и Холодный хотели, чтобы ваша смерть выглядела случайной. Но при этом у вас должны были найти какие-нибудь секретные документы. Или они могли быть у Декассе. Те, кому следует, все равно догадались бы, что их передали вы. К счастью, Веденской не удалось убить вас. Где вы спрятались и как смогли это сделать? Холодный сказал, что вы что-то уронили и полезли под стол, а в этот момент вошла Веденская. «Это правда или...» «Правда», — подтвердила Вера. «Мне просто повезло». «Господь вас спас», — наставительно сказал Ерандаков и опять перекрестился. Перекрестилась и Вера. Трижды. Не было и дня, чтобы она мысленно не благодарила за свое чудесное спасение. За свои чудесные спасения. Холодный уехал в Петербург не случайно. Он не хотел быть в Москве в день вашего убийства. Пытался отвести от себя любые подозрения, хотя порой это приводит к обратным результатам. Раз Декассе не вышло, то на сцену выступил Лужнев. Ему поручили убить вас где-нибудь вне дома, так, чтобы это выглядело как убийство из ревности или как-то еще, и подкинуть вам что-то из секретных документов. Смысл такой. Агент иностранной разведки является на встречу с тем, кому она должна передать документы, но внезапно случайно гибнет. Можно было бы и под конку вас толкнуть. Вы простите, Вера Васильевна, что я так вот... Это я просто рассуждаю. Отвлеченно. Но с Лужневым вышла осечка. Первую же вашу встречу вас увидел ваш муж. У адвокатов хорошая память, логический склад ума и широкие знакомства в полиции. Случись что, к Лужневу могла потянуться ниточка. А он был очень ценным агентом, жертвовать которым Спанокки не хотелось. По характеру своей служебной деятельности Лужнев много и часто разъезжал. У него широкий круг знакомств, и он умеет разговорить собеседника. Вера вспомнила, какое благоприятное впечатление произвел на нее при знакомстве Лужнев. Лужнева убрали в тень, приказали с вами больше не встречаться и решили убить вас другим способом. Время поджимало, пора уже было отводить подозрения, потому что те сведения, о которых шла речь, были уже переданы австрийцам. Да кроме того, вы, пребывая под столом, услышали что-то такое, что побуждало вас к размышлениям. Так, во всяком случае, сказал Холодный. Вера рассказала, что именно она услышала и к каким выводам пришла. «Вы правы», — согласился Ерандаков. Излишняя театральщина наводит на мысль о том, что все подстроено намеренно. Нельзя не досаливать, но и пересаливать не следует. Соли должно быть в меру. Следующий план нашего неистощимого на выдумке изменника был таков. Введенская, назвавшись вашим именем, взяла в аренду несгораемый шкаф в банке «Леонский кредит» на Ильинке и положила туда кое-какие документы, которые вы якобы выкрали во время очередного посещения особняка на Вороньей. Предполагалось, что вы бывали там не раз. После вашей гибели Холодный устроил бы так, чтобы контрразведка узнала об этом несгораемом шкафе и поинтересовалась его содержимым. Но вас и в Сокольниках не удалось убить. А как они узнали, что я поеду в Сокольники? Так следили же, Вера Васильевна. Лужнев сам следил в тот день за вами. Сказал, что ему интуиция подсказала, что в воскресенье вы непременно выйдете из дома на прогулку. Интуиция, видите ли. Оделся под трактирного музыканта. Взял скрипичный футляр, в котором у него разборное ружье хранилось. Видели бы вы это ружье. Немецкая работа. Торжество инженерной мысли. Разбирается на части. Весит всего 4,5 фунта. А бьет без промаха на 500 шагов. Для войны, конечно, не годится. А для таких вот дел то, что нужно. И стреляет тихо. Вере было неприятно слушать похвалу оружию, из которого ее едва не убили. Понятно, что Ярандака восхищается конструкцией, но тем не менее. Она вдруг вспомнила фразу, напечатанную на светло-желтом фантике. «Отправляясь в путешествие, тщательно выбирайте попутчиков, и тогда вашему путешествию гарантирован благоприятный исход». Теперь-то ей ясно, что то была никакая не Бонолите, а указующий перст судьбы, намек свыше. Как было бы хорошо, пойми она все тогда, а лучше бы во время разговора с Алексеем в день свадьбы. Ах, Алексей, Алексей, кто бы мог подумать? После неудачи в Сокольниках Спаноки разъярился и решил действовать самостоятельно. Приехал в Москву, пригласил вас встретиться с ним. Пригласил, иронично подумала Вера, вспомнив, как с ней разговаривал Спаноки. Но вы устроили такой переполох в штаб-квартире московского отделения с многократным упоминанием его имени, что Спаноки, предупрежденный Сильванским, предпочел срочно вернуться в Петербург. Они, вне всяких сомнений, предприняли бы еще одну попытку убить вас, Вера Васильевна. Но утром следующего дня им уже было не до этого. Все изменники в нашем московском отделении были арестованы. А Спаноки, узнав об этом, не покидал посольство до дня своего отбытия в Вену. Ярандаков продолжал говорить, но Вера уже не слушала его, а думала о том, что неспроста, наверное, ей удалось остаться в живых. Бог спас, иначе и не объяснить подобное везение. Видимо, она еще не исполнила своего предназначения. Рано ей умирать. Дело совсем не в возрасте, а в чем-то другом. Некоторые в младенчестве умирают. Любопытно узнать, какое оно, ее предназначение. Может быть, сбудутся мечты об актерстве? Или она должна служить Отечеству? На прощание Ярандаков сказал с намеком. «У меня такое чувство, Вера Васильевна, что мы с вами расстаемся ненадолго». Сказал и выжидательно уставился на Веру. Внимательно так, даже не моргал и немного строго. «Кто знает, Василий Андреевич?» Вера пожала плечами и тут же спохватилась. «Или вы хотите сказать, что имеете на меня какие-то виды?» «Что, если так?» Ярандаков ответил вопросом на вопрос и при этом хитро прищурился. «Да провалитесь вы с вашими видами!» едва не сказала ему Вера. Но ответить подобным образом было невозможно. Она раскрыла рот для того, чтобы объяснить Ярандакову, что ему не стоит иметь на нее никаких видов, потому что она хочет жить спокойно. но совершенно неожиданно для себя сказала другое. «Возможно, не знаю. Мне нужно прийти в себя». Смысл слов был неопределенным, но прозвучали они как обещание. «Я искренне вами восхищаюсь, Вера Васильевна!» Ерандаков поцеловал Вере руку. «До свидания!» На обратном пути Вера мучилась сомнениями относительно того, стоит ли рассказывать Владимиру правду про Алексея или не стоит. Сначала больше склонялась к тому, чтобы не рассказывать, потому что иметь брата-изменника неприятно. Пусть Алексея и нет уже в живых, все равно неприятно. А потом все же решила рассказать, потому что правда всегда важнее лжи. Ерандаков прав. Владимир имеет право знать, каким человеком на самом деле был его брат и как он к нему относился. Вечером того же дня Вера спросила у Владимира, почему он скрыл от нее то, что Алексей был офицером. Ничуть не смутившись, Владимир ответил, что брату его никогда не нравилась армейская служба, что свойственное юности романтически возвышенное отношение ко всему армейскому оставило Алексея еще в училище, и что после своего, на удивление, скорого выхода в отставку, он и 2 лет не прослужил, представь себе, Алексей попросил никогда не напоминать ему о военном прошлом. А если уж не надо напоминать, то значит и рассказывать никому не следует. Владимир дал честное слово, что не знал ни о службе брата в контрразведке, ни о том, что брат вообще продолжает службу. После этого Вера проверила, хорошо ли притворены двери. Новая горничная Таисия имела один единственный недостаток – чрезмерное любопытство. И рассказала мужу то, что узнала от Ерандакова. Когда рассказала, то сразу же пожалела, потому что лицо Владимира как-то враз почернело, глаза стали чужими, а на красиво очерченных скулах вздули совершенно некрасивые желваки. Не говоря ни слова, Владимир ушел к себе в кабинет, запер дверь и просидел там безвыходно всю ночь. Вера дважды стучалась, но муж ей не отвечал. Она не спала всю ночь, сидела в кресле в гостиной, пыталась читать Дэвида Копперфильда, но прочла всего 2 или 3 страницы, потому что все время прислушивалась к тому, что происходит в кабинете, и боялась, как бы Владимир не совершил чего-то непоправимого. Утром, когда муж вышел к завтраку, Вера увидела, что на переносице у него прорезалась вертикальная морщина. Губы стали тоньше, и по бокам их прорезались горькие складки. Взгляд Владимира тоже изменился, потяжелел. Все изменилось.